Адриан Конан Дойл, Джон Диксон Карр. Восковые игроки. Читает Галина Шумская. Моему другу Шерлоку Холмсу явно не повезло. Ради спортивного интереса он согласился встретиться на ринге второразрядного клуба с задирой Решером, хорошо известным профессиональным боксером среднего веса. К удивлению зрителей, Холмс нокаутировал задиру, прежде чем тот сумел навязать ему затяжной бой. Выходя из клуба после победы, мой друг споткнулся на скверно освещенной шаткой лестнице и вывихнул ногу. Весть об этом происшествии застала меня во время завтрака. Прочитав телеграмму, посланную миссис Хадсон, я не мог удержаться от сочувственного восклицания и передал телеграмму жене. «Ты должен немедленно пойти к мистеру Холмсу и побыть у него день-два», — сказала она. «Твоими пациентами здесь всегда может заняться Энструтер». В то время я жил в районе Паддингтон, и доехать до Бейкер-стрит было делом нескольких минут. Холмс, как я и думал, сидел в темно-красном халате на кушетке, откинувшись к стене, а его забинтованная правая нога покоилась на груди подушек. Слева от него на небольшом столике стоял микроскоп, а справа на кушетке лежал ворох прочитанных газет. Я попросил его рассказать подробнее, что произошло. Холмс объяснил. «Я слишком возгордился, Ватсон, и забыл посмотреть под ноги. Глупец!» «Но, безусловно, а в какой-то мере вашу гордость можно понять. Задира не... все нет. Его хвалят совершенно незаслуженно. К тому же он вышел на ринг в нетрезвом виде. Впрочем, я вижу, что вас беспокоит и ваше собственное здоровье». «Боже мой, Холмс! Честно говоря, я подозреваю, что простудился. Но ведь никаких явных признаков простуды нет». «Удивительно. Как узнали об этом вы?» «Удивительно? Ха, да это элементарно. Вы щупали свой пульс. И при этом запачкали ляписом, который сейчас виден на указательном пальце вашей правой руки, весьма характерное место на вашей левой кисти. Постойте, что вы делаете?» Не обращая внимания на протесты Холмса, я осмотрел и перебинтовал его ногу. «А знаете, мой дорогой, — продолжал я, пытаясь его подбодрить, — в известном смысле мне доставляет удовольствие видеть вас в таком беспомощном состоянии». Холмс пристально посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Да-да, — сказал я, — вам придется обуздать свое нетерпение, раз уж вы прикованы к кушетке недели на две, а может быть и больше. Только не поймите меня превратно, когда прошлым летом я имел честь познакомиться с вашим братом Майкрофтом, вы говорили, что он превосходит вас в умении наблюдать и рассуждать». «Это правда. Если бы искусство расследования начиналось и заканчивалось размышлением в кресле, мой брат был бы величайшим сыщиком на свете». «Позволю себе усомниться. Так вот, вы временно обречены на сидячий образ жизни. Мне доставит удовольствие увидеть, как вы продемонстрируете свои исключительные качества, когда столкнетесь с каким-нибудь случаем, требующим расследования». «Мне нечего расследовать». «Не унывайте, случай не заставит себя ждать». «Отдел происшествий в «Таймс», — сказал он, кивнув в сторону вороха газет, «абсолютно невыразителен. И даже радости изучения новой болезнетворной бактерии не бесконечны. А что касается утешителей, Ватсон, то я предпочел бы вам Иова». Появление миссис Хадсон с письмом, которое доставил посыльный, заставило его умолкнуть. Хотя я, честно говоря, не ожидал, что мое пророчество сбудется так скоро, но не удержался от замечания о том, что послание написано на гербовой бумаге, к которое, должно быть, стоит не меньше, чем полкроны за пачку. Однако я был обречен на разочарование. Нетерпеливо вскрыв письмо, Холмс раздраженно фыркнул. «Вы неважный предсказатель», — сказал он, черкнув несколько слов ответа для передачи посыльному. «Это всего-навсего неграмотная записка от сэра Жерваса Дарлингтона. Он просит принять его завтра в 11:00 утра и передать ответ с нарочным в клуб «Геркулес». «Дарлингтон? По-моему, вы упоминали это имя и раньше», — заметил я. «Да, но тогда я имел в виду Дарлингтона-антиквара, который, заменив подлинную картину Леонардо да Винчи подделкой, вызвал такой скандал в Гровнер Геллерис. А сэр Жервас — это другой, более знатный Дарлингтон. Это смелый негодяй. Он увлекается боксами и распутными женщинами. Впрочем, теперь ему приходится быть настороже». «Вы меня заинтересовали, Холмс. Почему же?» «Я не увлекаюсь скачками, однако мне помнится, что в прошлом году сэр Жервас выиграл целое состояние на скачках. Недоброжелатели шептали, что здесь не обошлось без подкупа и выведывания секретов. Будьте добры, Ватсон, уберите этот микроскоп». Я повиновался. На маленьком столике остался лишь брошенный Холмсом листок гербовой бумаги. Из кармана халата он вынул золотую табакерку с большим аметистом в середине крышки, подаренную ему королем Богемии. «Сейчас, — добавил он, — за каждым шагом Дарлингтона тщательно следят, и как только он попытается связаться с каким-нибудь подозрительным типом, ему в лучшем случае предложат не появляться на скачках, а, может быть, и отправят в тюрьму. Я не могу припомнить имя лошади, на которую он ставил. Леди Бенгала из конюшни лорда Хоува, от индийского Раджи и графини. Она опередила на 600 метров всех остальных, — воскликнул я. Хотя, конечно, я знаю о скачках лишь немногим больше, чем вы». «Неужели, Ватсон?» «Холмс, в чем вы меня подозреваете? Я женатый человек, и мой счет в банке чрезвычайно тощ. К тому же, какие могут быть скачки в такую скверную погоду? Но, тем не менее, до скачек Grand National не так уж далеко».